Глава пятая. «Истинный господин, подавать на стол?» В дверях возник тот же мужчина, что давеча встречал нас на крыльце. Он поклонился, не сводя настороженного взгляда с меня. «Подавай», — коротко кивнул в ответ Адлар. «Он что же, хозяин этого дома?» Остальные-то промолчали в ответ, да и обращался этот точно к Адлару. И тут я немного порадовалась. Может, теплая еда мне поможет согреться? Холод пробрался в самые отдаленные частички тела. Камин ярко горел, но тепла от него было явно недостаточно, чтобы прогреть каменные стены и большое пространство. Я посильнее запахнула куртку, но продолжала дрожать всем телом. Точно заболею. «Замерзла?» Адлар повернулся ко мне. Я не стала храбриться и кивнула в ответ. «Такой одежды у меня нет, а мои штаны, они тебе будут явно великоваты», — почесал он затылок, оглядывая меня. «А может, платье или юбка с рубахой найдется? Уже хотелось переодеться во что-нибудь просторное, не стягивающее ноги и живот. Все же весь день в джинсах провела». «А ты и женскую одежду носишь?» — явно удивился он. «Но и такой у меня нет. Если только... Бирк!» — Адлар прикрикнул в сторону открытой двери, и почти сразу в ней показался тот распорядитель трапез. «Истинный господин!» — учтиво поклонился он в дверях, при этом старательно отводя взгляд от меня. «Петре нужна другая одежда. Принеси теплую юбку или платье, нижнюю сорочку да чулки, и еще теплую шкуру на плечи». Вот так, с легкой руки Адлара, я превратилась в Петру вместо Полины. Ну, это пусть, это даже к лучшему. Я вроде как ассимилируюсь в их мир. «Но!» — прикрикнул хозяин, и я вздрогнула. Оказывается, Бирк продолжал стоять в дверях, широко открыв глаза от удивления. «Да, истинный господин». После окрика Бирк заторопился на выход. Кто он? Распорядитель в доме? Дворецкий, кажется. Тем временем в зал вошла пожилая женщина, пышная и невысокая. На голове белый чепец, серая туника и такая же серая юбка до самого пола. На плечи был наброшен теплый жилет, которому я искренне позавидовала, а через голову перекинут фартук, завязанный за спиной. В руках она несла внушительного размера кувшин, по цвету напоминающий серебро, с узким горлышком и чеканкой в виде орнамента на пузатых боках. В другой руке несколько тонких бокалов с такими же росписями. Поставив все это на стол возле Адлара, она ушла, наверное, на кухню. Хозяин разлил по бокалам вино. Да, судя по запаху, это было именно оно. И передал храмовнику и белокурому Волда. Потом покосился на меня и придвинул один из бокалов мне. «Благодарю, но можно горячий чай или отвар трав?» Бабушка с детства учила, что в самых сложных ситуациях голова должна оставаться ясной. Да и вообще она столько историй рассказывала, как из-за рокового употребления алкоголя жизнь людей катилась под откос. Например, ученый после получения очередного звания нетрезвым сел за руль, да еще и посадил в машину коллег. Безумие и отвага. Проехать от академического городка до города всего-то лишь реку миновать. Но или отвлекся, или не справился с управлением, кто разберет. Только машина на скорости слетела с моста, а тела потом еще неделю вылавливали из реки. А сколько мог бы еще принести пользы стране и людям? Да и просто радоваться жизни. Ни о чем люди не думают. Но я уроки бабушки крепко запомнила, поэтому только горячий чай. Адлар лишь пожал плечами, и когда снова вернулась та женщина, в этот раз с подносом, на котором дымилась горячая каша, приказал принести для меня взвар из трав. А вскоре возвратился дворецкий с ворохом одежды в руках. Он положил ее на ближайший от входа стул и задом попятился на выход. «Выбирай себе одежку», — сказал Адлар и сделал внушительный глоток из кубка. «Ох, не напивался бы мой единственный заступник. Хорошо бы успеть переодеться да расспросить о месте, в котором очутилась». Я на негнущихся ногах подошла к куче тряпок, покопалась там и выудила длинную теплую шерстяную юбку, в цвет ей коричневую тунику, светлую простую рубашку с длинными рукавами и теплый меховой жилет на завязках. Прижала это богатство к груди и задумалась. «А где же мне переодеться?» «Иди в угол», — кивнул Адлар. «Он что, предлагает мне при всех раздеться догола? Или, может, хочет посмотреть, нет ли у меня хвоста или чешуи на теле? И что же делать? Мне нужно уединиться, я стесняюсь». Опустив глаза, я подпустила в голос дрожь. «Ну, должны же они меня пожалеть». «Не отпускай ее, Адлар! Сбежит, да мало ли чего натворит по округе!» К храмовнику вернулась подозрительность или это хмель в голову ударил? «Бирк!» — вновь крикнул Адлар. «Отведи ее в чулан, да постереги, чтобы не сбежала. А как переоденется, обратно проводи». На Дворецкого было больно смотреть. Он трясся, как осиновый лист, и смотрел во все глаза на хозяина. «А как она меня того?» — испуганным голосом возразил он. «А как я?» — грохнул по столу кулаком Адлар. Дворецкий вздрогнул всем телом, втянул голову в плечи и махнул мне дрожащей рукой на выход. Вышли мы и тут же свернули в темный угол под лестницей. Провожатый сделал знак «Жди», ткнув пальцем в пол под моими ногами, после чего распахнул какую-то дверь и спрятался за ней. Я же продолжала стоять на месте. Мало ли, что он там делает, может, все еще чулан открывает? Подожду. Бирк осторожно выглянул из-за двери и показал в сторону темноты. «Мне туда проходить?» — уточнила я, но он уже скрылся за преградой, разделяющей нас. «А голосом сказать не мог? Ну да ладно, суеверие». И я пошла, куда показали. Если учесть, что и в зале особого освещения не наблюдалось, то внутри черной дыры и вовсе было ничего не разобрать. А вдруг там опасные предметы? Я пойду и голову разобью или ногу пораню? Нет уж. Я скинула куртку и положила ее на пол. На куртке разложила принесенную одежду, затем стянула свитер и надела нижнюю сорочку. Холод волной ударил по голому телу. К тому же одежда была чуть влажная, или же она просто лежала на холоде. Дворецкий сделал было попытку выбраться из укрытия, но, увидев меня, тут же передумал и нырнул обратно. Я надела теплую тунику, сверху меховой жилет. С завязками разберусь при свете. Дальше стянуть мокрые и холодные джинсы, расправить подол нижнего платья. Сверху юбку. М-да. Она сильно великовата в талии, но ничего. Обернула завязки и стянула их на поясе. Порядок. Сложила свою одежду стопочкой, потом накинула на плечи куртку и сообщила, что переоделась. Дворецкий, не показываясь, вытянул руку, указывая на зал, который я не так давно покинула. Все понятно. Приглашает обратно. И я, подхватив свою одежду, вернулась.